9 январь 13. К условиям тонкого мира сознание следует приучать уже здесь, на земле. В сфере мысли возможно все. Мир тонкий управляется мыслью. Следовательно, там возможности беспредельны и ограничены лишь широтою и свободою мышления. Если обитатель незримого мира знает об этом, то творчество его совершенно свободно от ограничений плотного мира. Если же нет, то он продолжает мыслить и творить в рамках воображаемых уже физических условий. Сбросить с себя путы плотного мира нелегко, ибо для того, чтобы это сделать, надо знать. Но знание это отрицалось на земле. И с этим же отрицанием человек, перешедший туда, и остается. Сам он пресекает путь надземной свободы, заковав ее в тесные условия земного прозябания. Самая чудная, самая фантастическая сказка — ничто перед яркой действительностью и возможностями тонкого мира. А люди и там продолжают жить почти так же, как жили они на земле. Ходят, едят, пьют, спят, злобствуют и сидят по своим темным углам своих мыслетворных подвалов или жалких лачуг. И даже дворцы, и там воздвигаемые, ничем не отличаются от своих земных прототипов. А между тем сияющие пластичные субстанции материи надземного мира готовы вылиться в любую форму и принять очертания действительности и стать сооружением создавшего ее разума. И имея эти неисчерпаемые богатства, люди довольствуются жалкими крохами неудачных и темных продуктов своего скудного воображения. Тем и хороши предметы искусства и виды природы, что дают человеку уже на земле материал для творчества в тонком мире. Но кто думает об этом и кто этим пользуется? Процесс любого построения там может быть очень быстр. Все зависит от четкости зрительного представления. Но обычное сознание идет земными путями и повторяет в подробностях все, что оно делало на земле. Зачем складывать дом по кирпичам, когда это можно сделать сразу, создав картину совершенно законченного во всех деталях представления? Зачем, медленно шагая, идти куда-то, когда, мысленно представив себя в желаемом месте, можно перенестись туда с быстротой света? Но человек пойдет там через дверь, как и на земле, и будет ходить, но не летать, и будет все делать, как делал он здесь, не зная, что те условия совершенно иные и требуют совершенно иного подхода. Если мыслью там движется все, то мысль и будет единственным двигателем, и все, что может создать мысль, может быть создано там и стать для человека сферой его окружающей. Там можно подарить близкому человеку все, что захочет воля, и создать для него любое условие жизни, если того хочет воля, и если сознание одаряемого согласно его принять. Мир тонкий есть мир безграничных возможностей для тех, кто знает.